Солнышко ясное, видишь, я просто схожу с ума. Солнышко ласковое, я не отдам тебя, нет никому никогда. Я просто схожу с ума.